храбрый воин, и представляет, будто детей обменяли при рождении. О, если б сказка обернулась былью, и по ночам порхающие феи младенцев наших в люльках обменяла! Прочел Уилл и взглянул на мать. Вот странно. Маркус иногда представлял, что он приемыш. Как и мы все, наверное. На глазах у Джулии выступили слезы. Откуда такие мысли? Что мы такого сделали? Ничего, успокоил ее Уилл. Просто всякое приходит в голову. То есть мне приходит. Я ведь не похож ни на кого в семье и никогда не был. Джулия покачала головой. Нет, не был. Взгляды их встретились, и Уилла потрясло раскаяние в ее глазах. В один миг он понял все. «Сынок», — сказала Джулия, — «я не хотела, чтобы ты чувствовал себя чужим, не похожим на нас». «Понимаю, мама», — ответил Уилл. «Но, разумеется, Уилл не должен узнать, что родная мать его бросила». Джулия твердо решила уберечь его от столь жестокой правды. «Твои родители», — продолжала она, — «разбились на машине, едва ты родился, и мы тебя усыновили. Наш малыш погиб от несчастного случая». Джулия вытерла глаза и добавила, «Для нас ты родной сын. Навсегда». Уилл кивнул и порывисто обнял Джулию, будто скрепив договор. «Навсегда», — отозвался он. Позже Уилл признался Минни, что, как ни странно, был благодарен матери за правду, хотя Джулия лишь подтвердила его многолетнее подозрение. У него стало легче на сердце, когда он узнал, что его чувства не просто фантазии неблагодарного сына. Вскоре появился Говард, обнял обоих. И все на миг ощутили отголосок тех далеких дней, когда они были втроем. Ламент. Уилл не захотел в этом году поступать в университет, чем несказанно огорчил Джулию Говарда. На расспрос он отвечал, что пока не готов. Позже, в мае, на кухонном столе стали появляться рекламные проспекты турфирм. Увидев их в первый раз, Джулия сложила их стопкой, придавив желтыми страницами. Но в тот же вечер кто-то снова разбросал их по столу. Снимки Эйфелевой башни, кафе на левом берегу, сено, текущее под мостами острова Сите. «Все приманки для туристов», — подумала Джулия. «Это не мои», — сказал Говард. Когда Минна пришла к ним ужинать, Джулия спросила ее напрямик. «Наверняка твои», — заметила она с обидой в голосе. Но Минна, взглянув на буклеты, пожала плечами. «Жаль, что не мои». Джулия повернулась к Розе. «Я хорошо знаю Париж. Зачем мне эти глупости?» — фыркнула та. «Это мои», — признался Уилл. «Минна туда едет». Под взглядом Джулии Минне вновь пришлось защищаться. «Никуда я не еду». Уилл почувствовал, будто его предали. «Ты же говорила, что после школы собираешься в Париж», — скинулся он. «Как же все твои книги? А кафе? А твоя речь?» «Да, но это были просто мечты. Мне не на что ехать». К Джулии вернулся дар речи. «Что ж», — улыбнулась она, — «у всех у нас есть мечты. Дело понятное. У меня в ваши годы тоже были». У Джулии отлегло от сердца, разговор исчерпан, и тут мешался Уилл. «Тогда поедем вдвоем». «Что?» Джулия надеялась, что за грохотом проезжавшего грузовика не расслышала слов Уилла. «Я хотел купить один билет для себя», — объяснил Уилл. «А куплю два. Я скопил денег на работе. Поехали вместе, Минна. Вдвоем. В Париж». «Почему именно в Париж?» — спросила Джулия. «Хочу его увидеть», — ответил Уилл. «Посмотреть на картины Дамье, Энгра, Дега, Матисса, пройтись по улицам, где ходили Хемингуэй, Джойс и Фицджеральд», — он мечтательно улыбнулся Минне, «слушать джаз, бродить ночью под дождем, затеряться среди улочек Монмартра и острова Сен-Луи, рисовать прохожих». «Но почему именно сейчас?» — допытывалась мать. «Почему?» «Потому что через месяц я закончу школу». «Но Париж никуда не денется», — возразила Джулия. Уилл взглянул на мать. «Но я хочу сейчас, мама. Кто знает, будут ли потом деньги. Что плохого, если я поеду?» Джулия не знала ответа. Лишь не хотела отпускать Уилла. Джулия поджидала Уилла с работы, в дождливые дни подвозила в школу, иногда провожала на занятия пешком. И говорила с ним обо всем, о чем угодно, кроме Парижа. «Папа хочет построить на крыше солярий. Спрашивает, не поможешь ли ты ему летом. Мама, ты же знаешь, я буду во Франции. Глупости, ты даже по-французски не говоришь». Уилл не злился на мать. Он понимал, что Джулия во время странствий Ламентов ведет счет утратам, и сейчас, сама от того не сознавая, потихоньку готовится еще к одной. «Буду присылать тебе свои рисунки и писать буду», — пообещал Уилл. На левом берегу и без тебя хватает нищих художников. Будешь голодать, — предупредила Джулия. Если уж голодать, так в Париже. Вернувшись однажды вечером, Джулия подсела к Говарду на качели. Ей было что рассказать. «Мне сегодня предложили работу, — начала она. Отлично, дорогая, — обрадовался Говард. Он уже смирился, что Джулия кормит семью, и теперь с интересом слушал о ее победах и поражениях. В Татумвильском филиале Роупера. В 25 милях отсюда, — объяснила Джулия. Работа там не в проворот. И Кэрри предложил мне возглавить филиал. Когда начинаешь? — поинтересовался Говард. Когда начинаю? Я отказалась. Хочу быть поближе к дому, к Уиллу. Но Джулия, — осторожно возразил Говард, — Уилл уезжает. Никуда он не поедет, — отрезала Джулия, родная. Он должен ехать. Джулии пришлось согласиться на отъезд Уилла. И все-таки на душе у нее было неспокойно. Все сводилось к убеждению, что, открыв Уиллу правду, она лишила его права быть ламентом. С малых лет он искал свое место в приемной семье, с тех самых пор, как Джулия взяла к себе сироту с сердечком тоньше бумаги.